Произнося эти слова, он смотрел на подаренную Жильбером фотографию, как будто обращался к Оресту и Пиладу. «Давай я положу ее в конверт», — сказал Жильбер. Пока он шарил в ящике, Жан-Марк подошел к окну. Внизу тянулись ряды каштанов с пушистыми зелеными шапками, крон, украшенными белыми свечками цветов. «Как ты сюда добрался?» — спросил Жильбер, засовывая репродукцию в большой желтый конверт. «Приехал на Остин Купере в Элери». «Как глупо! Я мог бы отвезти тебя на своей машине через Булонский лес. Там я ничем не рискую, даже без прав». Внезапно он хлопнул себя ладонью по лбу. «Ты не спешишь?» «Вообще-то спешу, старик, а что?» «Ну, хоть четверть часа у тебя есть?» «Да, конечно. Тогда давай проедемся на моем Марисе. Я привезу тебя сюда, ты возьмешь Остин Валери и вернешься на Авеню Бижу». «Как отказаться?» Эти короткие поездки на машине по Булонскому лесу доставляли такую радость Жильберу. Он вел машину медленно, избегая шумных аллей и перекрестков с патрульными полицейскими. Жан-Марк сидел рядом и давал ему советы. «Но как быть с Валери, с Мадлен? Они ведь ждут его». «Плевать, что-нибудь придумает». «Ладно, вперед», — весело скомандовал он. Они уселись в белый автомобильчик, и Жильбер мягко тронулся с места, с чем Жан-Марк его и поздравил. Вскоре они уже ехали по одной из пустынных тихих аллей. «Давай, прибавь скорости», — предложил Жан-Марк. Жильбер послушался, хотя явно нервничал. Он вообще был очень впечатлительным и не в меру пугливым. Жан-Марк считал, что должен научить его доверять рефлексам. «Поверни направо. Теперь налево. Обгони этот Ситроэн. Он слишком медленно тащится». Жан-Марку нравилось командовать человеком, который мгновенно подчинялся. «Быстрее, быстрее». «Уже 80», — прошептал Жильбер. «И что же?» «В лесу ограничена скорость. Забудь об этом. Давай». Лицо Жильбера передернулось, он нажал на педаль газа. В глазах под вздрагивающими веками плескался страх. Жан-Марк ощутил жгучую радость. Он прикоснулся к правой руке Жильбера, вцепившегося в руль. «Сбрось скорость». Жильбер расслабился, сглотнул слюну. «Все хорошо», — похвалил его Жан-Марк. Свет, отражаясь от листвы, проникал внутрь кабины. Пахло травой и землей. Жильбер улыбался. Внезапно он спросил: «Что ты делаешь сегодня вечером?» «Буду заниматься», — ответил Жан-Марк. «С Дидье?» «Нет, один». «Почему бы тебе не приехать заниматься ко мне? У меня тоже куча дел. Поужинаем вместе. Бабушка и дедушка будут в восторге. Потом засядем в своем углу с книгами и записями. Мы не будем мешать друг другу, честное слово». Идея была соблазнительная. Жан-Марк согласился без колебаний. «Но сейчас я должен поехать к Валери», — сказал он. Когда он вернулся в квартиру на авеню Бюжо, Мадлен уже ушла, а Валери давала указания электрику, который записывал их в блокнот. «Мне так жаль», — выпалил Жан-Марк. «Меня задержал Коплен. Тетя Мадлен уже ушла?» «Да», — сухо ответила Валери. «Кстати, я тоже собиралась уходить. Нет, правда, Жан-Марк, это уже слишком». У нее был оскорбленный вид, холодные глаза и визгливый тон, как в худшие дни. Костюм сливового цвета точно соответствовал ее настроению. Жесткие складки, пуговицы, пылающие гневом. «Она всю жизнь будет иметь право упрекать меня. Это невозможно. Невозможно», — с тоской подумал Жан-Марк. «Тебе так скучно заниматься вместе со мной нашей будущей квартирой?» — спросила Валерия, сбавив тон. «Да нет, что ты», — возразил Жан-Марк, подумав. «Когда она старается быть милой, получается еще хуже». «Пойдем посмотришь», — позвала она. «Надо решить, где делать розетки у тебя в кабинете. Куда бы ты хотел поставить большую лампу? Сюда?» или туда? Здесь практичнее, там красивее, на мой вкус, конечно. Заметь, что...» Жан-Марк слушал Валерии и думал, что ему все это глубоко безразлично.